Глава 33. «А мы куда?» Алиса с любопытством смотрит в окно. Дорогу к Артему она, судя по всему, уже запомнила и видит сейчас, что места незнакомые. Я же понимаю, что мы двигаемся в сторону Новой Риги. «А мы, Бусинка», — отвечает Артем, — «едем знакомиться с одним хорошим дядей. Он родственник твоей бабушки». «Бабушки Раи?» — удивленно спрашивает дочка. И я очень даже разделяю ее удивление. Сама недавно узнала, что у моего бывшего мужа есть какой-то родственник в Польше, тем более очень успешный человек. «Да, бабушки Раи», — киваю я. «Я только не понимаю, почему он решил так», — произношу тише, чтобы слышал только Артем. «Вот скоро и спросишь у Юрия Александровича лично», — пожимает в ответ плечами. «Его помощник снял дом в поселке, мы уже подъезжаем». «В принципе, ничего ведь от этой встречи плохого не случится, да и от меня не убудет. И что уж сказать, мне интересно, чем незнакомый родственник Коли руководствовался при принятии решения». КПП на въезде в поселок. Артем приоткрывает окно и называет охраннику свою фамилию. А здесь все серьезно. Серьезный мужчина сверяется со списком, записывает номера машины и только потом нас пропускает. Видимо, и в дом он сразу же сообщил о гостях, потому что нас встречает мужчина средних лет, правда, с полностью седой головой. «Здравствуйте. Приветствую, дождавшись, когда мы выйдем на улицу. Меня зовут Дмитрий Тимофеевич», — представляется с улыбкой. «Я адвокат Юрия Александровича. Он вас уже ожидает». Мы проходим в зеленый двор с альпийской горкой и фонтанчиком. Алиса осматривается, держа меня за руку. В беседке за подстриженными кустами нас действительно ожидает человек, которого бы я посчитала глубоким стариком, но это скорее из-за болезни. Мы здороваемся, представляемся и рассаживаемся в беседке, когда официальная часть закончена. Адвокат ненадолго отлучается в дом, но вскоре присоединяется к нам обратно, держа в руках внушительную папку. «Вы, кажется, удивлены. Брат Раисы Васильевны говорит тихо, приходится прислушиваться. А вот этот молодой человек едва заметным кивком указывает на Артема. Я тут вроде как только развелась с племянником Юрия Александровича и сразу же приехала с другим мужчиной, а еще и не могу объяснить, кто он такой. Я консультирую Злату Германовну по некоторым юридическим вопросам». Артем говорит так, как будто готовил этот ответ. «Значит, консультант. Ну что ж, пусть так». «Он волшебник!» Наконец-то, немного освоившись, включается в разговор и Алиса. На лице Юрия Александровича появляется подобие улыбки, а адвокат усмехается. «Тогда пусть ваш волшебник, Дмитрий Тимофеевич, стучит указательным пальцем по папке, проконсультирует вас по этим документам. Можете взять с собой, посмотреть в спокойной обстановке. Это копии». «Почему вы решили все оставить Алисе?» «Смотрю на Юрия Александровича. Ваша сестра, племянник, то есть мой бывший муж, они же наверняка попробуют это оспорить». «По личным причинам», — коротко отвечает мужчина. «Раиса мне давно никто, ее сын тоже, а она еще маленькая», — улыбается Алисе. «Еще вырастет хорошим человеком. Вы же не думайте, Дима. Я так понимаю, он имеет в виду своего адвоката, наводил о вас справки». Это вот как раз меня не удивляет, поэтому я только киваю на пояснение, видя, что Юрию Александровичу становится с каждой минутой тяжелее продолжать разговор. Артем тоже это замечает и поднимается. «С вами можно связаться для уточнения некоторых деталей, если это вдруг понадобится», — интересуется у адвоката. «Конечно. Дмитрий Тимофеевич вызывается нас проводить. И вы можете иногда заезжать к Юрию Александровичу, даже не по делам. Ему будет приятно». По дороге из Подмосковья мы молчим. Алиса задремала на заднем сиденье почти сразу, что неудивительно. Сегодня она без тихого часа. Не знаю, что произошло в прошлом у моей бывшей свекрови и ее двоюродного брата, если он оставил весь свой немалый бизнес Алисе. Да, Коля не лишен родительских прав, но мне кажется, что Юрий Александрович и здесь мог как-то подсуетиться. Да и я вряд ли смогу влезть в дела, тем более, что ничего там не понимаю. Скорее всего, за всем будет следить Дмитрий Тимофеевич. Да что толку рассуждать? Артем посмотрит документы, он наверняка в этом хорошо разбирается. Может, действительно волшебник? Мне кажется, он во всем хорошо разбирается. Мы подъезжаем к моему дому, и я понимаю, вот просто каждой клеткой чувствую, что сейчас он начнет прощаться. Мне бы, конечно, не хотелось, и я вообще ловлю себя на мысли, что становлюсь эгоисткой. Мне хочется, чтобы Артем постоянно был рядом. «У меня кое-какие дела, Злата», — смотрит он на часы. «Думаю, что вечером освобожусь. Если слишком поздно, то позвоню завтра». «Только завтра?» И пусть этот вопрос вертится на языке, но я его не озвучиваю. Мне кажется, я всю жизнь засыпала рядом с Артемом, а по утрам мы вместе принимали душ. И сейчас ночь без него. Он еще не уехал, а ощущение пустоты и холода прокрадывается внутрь. «Хорошо», — киваю, тянусь к ручке, но Артем меня останавливает. «Злата, что такое?» Сжав мой локоть, внимательно смотрит. «Ты как будто расстроилась, хотя еще недавно около зала суда прыгала от радости. Если я сейчас попробую объяснить причину...» «Нет, это все моя женская блажь, и это Артем предвидел. Он же мне не обещал ничего, мы просто проводим вместе время». Я задумалась, улыбаясь Артему, хотя мне кажется, что он ни черта мне не верит. «Звони в любое время». «Мамочка!» — слышу сонный голос Алисы. «Проснулась?» Артем поворачивается к ней. «Тогда и с тобой смогу попрощаться». «А ты куда?» Дочка, судя по всему, расстроена не меньше меня, только не пытается это скрывать. «У меня дела», — повторяет он уже для Алисы. «Понятно». Она вздыхает. «Пока». Мы ждем, пока Артем не скроется за поворотом, и идем в квартиру. Ведь именно такие дни я и планировала, когда уходила от Коли. Мы вдвоем с Алисой готовим обеды, ужины, играем, смотрим телевизор. И уж мужчин в своей жизни я точно не планировала. Но все меняется, когда появляется нужный человек. От Артема звонка так и не дожидаюсь. Засыпаю вместе с дочерью под телевизором и встаю среди ночи. Поправляю Алисе одеяло, выхожу из ее комнаты и сразу же смотрю на экран. Ни сообщений, ни пропущенных звонков. И от этого почему-то, ну, неприятное ощущение. А утром оно усиливается, когда оповещение показывает, что за абонент мне хочет испортить утро. Вряд ли он пишет, чтобы пожелать хорошего дня. На неразблокированном экране видно только имя бывшего мужа и надпись «Вложение». Может, их счастливое селфи с Лидочкой? Телефон снова пищит. На этот раз выскакивает текст. А у твоего любовника губа не дура, и твой пострел везде поспел. И все же открываю. Да что же он никак не успокоится? Мы уже развелись, а Коля все продолжает свои подковерные игры. И зачем сейчас следить за мной и тем более за Артемом? Знакомый зал. Я была в этой гостинице со многими клиентами. Удобно там. Зал большой, можно закрыть на спецобслуживание, и гостей иногородней в гостинице можно расположить. И да. Я узнаю Артема за одним из столиков без труда. И он с женщиной. Да мало ли, кто это может быть, ведь так? Но неприятнее даже, чем ночью, хоть я и не хочу делать поспешных выводов.